Глава 18. Выходя из офиса, Михаил Дмитриевич не обнаружил на посту охранника, отлучившегося, вероятно, по своей уринолечебной надобности. Вот бардак. Хорошо, хоть этот бритоголовый из приличной организации. А то заходи и убивай. Так вот в подъездах и отстреливают. Мысленно уволив ненадежного сторожа, директор сантехуюта поискал глазами в окрестностях серые «Жигули» и, не найдя, сел в джип. «Куда едем?» — поинтересовался Лёша. Михаил Дмитриевич посмотрел на часы, прислушался к своему телу, как-то вдруг обеспокоившемуся после коньяка и нонны, еще раз глянул на циферблат и спросил: «Кто звонил?» «Опять отец Вениамин. Просил напомнить про болтики». «Достал он меня своими болтиками. Поехали». «Куда?» «В Матвеевское. Пока я там буду, сгоняешь на фрезер и заберешь болтики, 2 ящика. В проходной вызовешь по внутреннему телефону Павла Никитича. Отдашь деньги». Михаил Дмитриевич достал из портмоне доллары и положил на переднее сиденье. «Будет сделано». Когда ехали уже бульварами, Свирельников еще раз внимательно поозирался и, не обнаружив хвоста, решил, что у сотрудника наружки, наверное, обеденный перерыв. С отцом Вениамином Свирельников познакомился давным-давно, когда тот еще был начальником лаборатории, да к тому же заместителем секретаря парткома по контрпропаганде в научно-производственном объединении «Старт», занимавшимся космосом. В НПО, которое сотрудники промеж собой называли то Шарагой, то Альдебараном, изгнанный из армии Михаил Дмитриевич устроился на работу в военизированную охрану. Узнав, что в кадрах появился отставной офицер, контрпропагандист тут же примчался знакомиться, ставить на партийный учет и записывать в заочный институт марксизма-ленинизма. Звали его тогда Вениамином Ивановичем Головачевым, а промеж собой именовали «Трубой» за раскатистый голос иерихонский, разносившийся на собраниях и научных заседаниях. Однажды, получив в райкоме задание организовать антипасху, «Труба» загорелся идеей сконструировать мощный проектор, и на известковой стене храма Преображения Господня, располагавшегося метрах в 200 от основного корпуса НПО, показывать собравшимся на крестный ход диафильм «Религия на службе мракобесия». Однако в горкоме, где все-таки водились разумные люди, идеи не поддержали, а посоветовали устроить, как и прежде, в клубе Альдебарана коротенькую антирелигиозную лекцию, а потом концерт какого-нибудь популярного ВИА, чтобы отвлечь молодежь от поповщины. Пригласили ансамбль «Перпетум мобили» под руководством Аркадия Мицелевича. Увидав его физиономию, можно было легко вообразить, как бы выглядели люди, если в ходе эволюции отпочковались бы не от приматов, а от грызунов. Ходили слухи, будто Аркаша – племянник крупного партийного босса, а то бы давно сидеть ему в каталажке за антисоветский образ жизни и левые концерты. Сначала мобилевцы обещали попеть бесплатно, исключительно на атеистическом энтузиазме. Но в самый последний момент Мицелевич, грызунчато усмехаясь, объявил, что у них сломался усилитель и затребовал на ремонт 300 рублей, немалые по тем временам деньги. Осведомленный о родственных связях музыкального проходимца, председатель правкома, матерясь, раскошелился, а убыток провел по статье «Материальная помощь в послеродовой период». Народу в клубе НПО натолкалось много, и не только молодежи. Головачеву на чисто общественническом обаянии удалось добыть у бадаевцев 50 ящиков свежего пива, что и определило массовость атеистической акции. Мобилевцы, одетые в странные мешковатые робы, спели вокально-драматическую композицию «Галилей» собственного сочинения. «Галилей не лил елей, мысль его была остра, не боялся Галилей костра». Мицелевич, естественно, был за Галилея, а остальные члены ВИА попеременно изображали то светлые, то темные силы истории. В финале все хором славили победу разума над мракобесием. «И все-таки она вертится, вертится, вертится, наша земля, ля-ля-ля-ля». После официальной атеистической части оторвались по полной программе. Клуб ходил ходуном, содрогаясь от тяжких электробасов и слаженного подпрыгивания научных работников. Меж коллег, ломающихся в танце, метался богоборец Головачев, излучая то особенное организаторское счастье, которое охватывает идеологического труженика при виде удавшейся политической акции. Свирельников проработал в НПО совсем недолго, и ушел, как только разрешили кооперативы. Минуло, наверное, лет 10, и Михаила Дмитриевича пригласили на освещение офиса торговой группы «Мир пылесосов», где его фирма устанавливала всю сантехнику. Батюшка в Епитрахиле, Филонии и Поручах рисовал кисточкой масляные крестики на расклеенных по стенам охранительных бумажках, а потом брызгал святой водой, пропевая густым басом.